Глава первая. Яаков и Исав, Рахиль и Лия. Исав. Исав, Эсав и Яаков, Яаков. Сыновья праотца Исаака, Ицхака и праматери Ревекки, Ривки. Истоки их образов надо искать в 25 главе книги Бытия. Беременная Ревекка, Ривка, обращается к Богу и слышит следующее предсказание. «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». Бытие 25.30. Далее, согласно тому же сказанию, старший Исав продает свое первородство младшему брату своему Яакову за чечевичную похлебку. Бытие 25.29.34. А затем, когда Исаак хочет благословить своего старшего сына Исава, Яаков хитростью получает это благословение для себя. С этой минуты Исав начинает преследовать Яакова с намерением убить его. Яаков бежит в Харан. Бытие 27.28. А когда Яаков возвращается из Харана вместе со своей большой семьей, Исав выходит ему навстречу. После этой встречи Яаков поселяется в земле ханаанской, Кенаан, и Исав уходит на гору Сеир, Бытие 33. С этого момента начинается история рода Исава-Эдома. Вот родословие Исава, он же Едом, Бытие 36.1. Итак, Исав, старший, плохой и обделенный брат, у которого отняли первородство. Отнято оно было не без причины. Таков был божественный план, который должен был исполниться. Исав был недостоин того, чтобы стать Божьим избранником. Ему изначально была отведена иная роль – вырасти, возмужать, совершать греховные поступки и, в конце концов, превратиться в воплощение зла. Предназначенную ему роль Исав вынужден был играть до конца. Прозвище «Эдом» от слова «Адом» – «красный» Исав получил потому, что, продавая первородство, попросил у Яакова поесть красного, красного этого. Бытие 25.30. Как в еврейской, так и в христианской традиции Исав является прообразом брата врага. В еврейской литературе Исав или Эдом – это христиане, а в христианской литературе Исав или Эдом – это евреи. В обеих религиях «мы» – это Яаков, а «они» – это Исав. Отношение одних к другим – это отношение к брату и даже брату-близнецу, сыну той же матери и того же отца, но в то же время являющемуся врагом и даже злейшим из врагов. Во времена первого и второго храма отношения между Израилем и Эдомом, Идумеей, царством, расположенной в южной части за Иордания, которое библейские источники называли землей Исава, были необычайно враждебными. Эдому, поработившему Израиль, была многократно предсказана погибель. Так в книге Иезекииля говорится: «И совершу мщение мое над Едомом рукою народа моего Израиля». Иезекииль 25.14. «А также опустошена будет гора Исеир и вся Идумея вместе». Иезекииль 35.15. Но превосходит все другие пророчества пророчество Авдия, Овадии. «Не в тот ли день это будет, — говорит Господь, — когда я истреблю мудрых в Едоме и благоразумных на горе Исава? И дом Яакова будет огнем, и дом Иосифа — пламенем, а дом Исавов — соломою, зажгут его и истребят его, и никого не останется из дома Исава. Ибо Господь сказал это. И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава, и будет царство Господа». Авдий 1.8.18.21. Само название «Эдом» из-за многочисленных пророческих проклятий стало нарицательным именем для обидчиков Израиля в целом, но при этом второе качество Эдома не исчезло полностью из еврейского сознания. Эдом – это Исав, он и брат Израиля. Во Второзаконии сказано прямо: «Не гнушайся идумьянином, ибо он брат твой». Второзаконие 23.7.